Впрочем, я хорошо знал народ Рима и был уверен, что удовольствие ему доставит именно выступление зверей, а не пение, музыка и состязание атлетов. Возвращаясь в наш дом неподалеку от зверинца, я так находился в не лучшем расположении духа. А тут еще, на мое несчастье, я застал у нас тетушку Лелию, ожесточенно спорившую с Сабиной. Тетушка явилась, чтобы забрать тело Симона-волшебника, которого она, по ведийскому обычаю, намеревалась похоронить несожженным. У Симона, как оказалось, не было никого, кроме нее. Иудеи и еще некоторые люди рыли за городскими стенами подземные пещеры и хоронили у них своих мертвецов, не предавая тело огню. Тетушка Лелия потратила уйму времени, прежде чем разведала, где находятся эти таинственные могильники. Я выяснил, что в положенный срок никто не забрал тело Симона-волшебника, и потому оно, как и трупы погибших зверинца рабов, было отдано на съедение хищникам. Хотя это, естественно, позволяло уменьшить расходы на содержание зверинца. Нужно было лишь следить, чтобы мясо не было испорченным, и я строго-настрого запретил подчиненным вскармливать зверям людей, умерших от болезней. Надо отдать должное Сабине. Выслушав причитание тетушки Лелии, она тут же сообразила, как ей следует поступить. Поскольку Симон был очень известным человеком, она не стала отделываться отговорками, а признала, что погибший заслужил погребение по обычаю своего народа, и быстро отправила в амфитеатр нескольких рабов. Кое-что им удалось спасти. Отогнав львов на безопасное расстояние, они подобрали обглоданный череп и несколько костей. Торопливо уложив останки мага в урну, я передал ее тетушке, попросив, чтобы она ради собственного спокойствия ни в коем случае не поднимала крышку. Сабина презрительно сдернула подбородок. Она не понимала таких тонкостей. С этого вечера мы стали ночевать с Сабиной в разных комнатах. И я вскоре еще заметил, что сплю просто отлично, потому что мне уже не нужно защищаться от львят, которые вечно возились вокруг нас и у которых за последнее время прорезались довольно-таки острые зубы. После гибели Симона-волшебника тетушка Лелия как-то быстро утратила интерес к жизни и остатки разума. Она давно уже превратила старую женщину, седую морщинистую. Но если тетушка пыталась прежде скрыть свою немощь нарядами, париками, румянами, то теперь она, одетая весьма небрежно, являлась в мой дом и бродила по нему что-то невнятно бормоча себе под нос. Вскоре я стал замечать, что она не в состоянии ответить, кто у нас нынче император, и путает меня с моим отцом. И я решил как можно чаще оставаться в моем старом доме на Авентине. Сабина была не против. Наоборот, казалось, теперь ее ластолюбие вполне удовлетворялось тем, что она сможет распоряжаться зверинцем, как единственная его хозяйка. Спустя некоторое время я вынужден был признаться себе, что у меня, собственно говоря, не так уж много дел. Нужно было только не забывать каждый месяц давать себе не деньги. Поступлений из императорской казны не хватало ни на содержание зверей, ни тем более на новое приобретение. Потому-то мне и дали понять, что управляющий зверинцем – это почетная должность, предполагающая большое личное состояние. Мне давала неплохие доходы торговля мылом моего гальского отпущенника. Другой отпущенник, египтянин, занимался изготовлением модных притираний для женщин. И Геракс присылал из Коринфа щедрые дары. Мои воины-отпущенники охотно вкладывали средства в новое предприятие. Мыловар разбывал свои пахучие изделия во всех крупных городах империи. А Геракс в Коринфе наживался на спекуляциях с земельными участками. И только зверинец не приносил мне ровным счетом ничего. Времени давно не хватало жилья, и я, желая заработать на этом, велел построить на опустошенном пожаром земельном участке, дешево приобретенном мной благодаря тестю, семиэтажный доходный дом.